Владимир Николаевич, действие препарата основано не на его химической формуле, а вообще определяется тем, каким образом он разлагается. Я прекрасно понимаю, что воссоздать химическую формулу можно 4 или даже 5 различными способами, но препарат изначально должен, для того, чтобы правильно разлагаться, обладать нужной планарной хиральностью, а в предлагаемом вами пути синтеза гидроксильная группа OH3 прицепится не здесь, а здесь, и распад препарата не даст нужных организму радикалов, то есть он окажется просто бесполезным. ХМ, какую вы предполагаете получить пользу от него? Какую? В прошлом году в стране по разным причинам умерло 3 с лишним миллиона человек, и из них не менее 1 миллиона из-за сердечно-сосудистых заболеваний. А какое? Когда-то давно, еще в 26-м, я посоветовала товарищу Куйбышеву регулярно принимать аспирин, и он моего совета послушал. Потом я разработала, практически специально для него, быстрорастворимую форму препарата, не приводящую к кровотечениям в желудке, и он, этот аспирин глотая, прожил на 5 лет дольше по расчетам на 5 лет. Так вот, если бы у нас был тогда этот препарат, то ему здоровья хватило бы еще лет на 5, а то и больше. Медицинский эффект у него немного сильнее, чем у аспирина, а вот вреда организму вообще никакого. Сейчас проводят его клинические испытания в нашем медуправлении, скоро они эти данные подтвердят. Так вот, если мы этот препарат в медицинскую практику внедрим, то с гарантией 500 000 человек в год мы сможем подарить лет по 5, а то и по 10 полноценной и счастливой жизни. Лично я оцениваю потребность в препарате, им придется кормить порядка 3 миллионов человек, минимум 3 миллионов, и на каждого потребуется примерно по 25-30 граммов в год. Проще говоря, нам нужно его производить примерно 75 тонн ежегодно, а в лаборатории я смогу его изготовить хорошо, если по паре граммов в неделю, ну по 5 граммов, и вы считаете. Да, и чем раньше мы начнем его массовое производство, это я уже понял и осознал. Я другое спросить хотел, вы считаете, что лучше всего препарат производить в Сызрани? Я к тому, что в таком случае мне стоит задуматься об учреждении филиала химавтоматики там, рядом с химкомбинатом. Тоже неплохо будет, ведь я пока даже не очень хорошо себе представляю, что еще из сланца полезного выковырнуть получится. Но этим можно будет и попозже заняться, скажем, уже зимой. Пожалуй, вы правы. Я думаю, что если для обеспечения финансирования этой работы отложить программы по... Владимир Николаевич, финансовую сторону я на себя беру, вам об этом точно заботиться не придется. И другие программы откладывать тоже при малейшей возможности этого не делать не нужно. Я же не только просить о помощи к вам пришла, но и сама помощь предложить хочу. Я тут с мужем говорила, и он сказал, что одного человека из своей группы он мне выделить в принципе смог бы, но оставшимся придется работать 1-1.5 часа в день больше. Так вот, если вы по всему институту таким образом слегка так перегрузите работы инженеров и ученых, то я предлагаю всем им установить плату за сверхурочные в тройном размере. Это ведь ненадолго, мне нужно, чтобы все для первой очереди нового производства к зиме готово было, и люди особо не переутомятся, и копеечкой лишней разживутся. Конечно, все это должно быть на строго добровольной основе. То есть вы просто предлагаете на 3 месяца всему институту практически удвоить зарплаты. Не всему, но да, многим специалистам. А где вы на это средства-то возьмете? Какие-то иные программы будут недофинансироваться. Нет, мне с дополнительными деньгами очень поможет наш главгеолог Георгий Федорович. Нарком геологии товарищ Мерчинг, когда Вера зашла к нему посоветоваться насчет отделочного камня, задал ей простой вопрос. Вы имеете в виду исключительно отечественный камень? А что, у вас есть предложение по получению импортного за 3 копейки? Вера, я про 3 копейки не говорил, но в Норвегии, причем на территории под нашим протекторатом, огромное количество прекрасных сланцев, весьма декоративных. И, что довольно важно, норвежцы давно уже наладили его добычу, но добывают немного, поскольку никому, кроме них самих, этот камень почти и не нужен, но если мы пожелаем его покупать, да еще сами же его перевозить будем. Сейчас цена сланца на внутреннем рынке там составляет порядка 5-10 рублей за тонну уже обтесанного камня, а в Норвике только сухогрузов, на которых его к нам в Мурманск или Архангельск доставить нетрудно, с полсотни простаивает, так что фрахт тоже дешевым будет. И я думаю, что вы камня нам закупите столько, сколько Норвегии его к нам перевести смогут. Продукты они в основном у нас покупают, а нам эти норвежские денежки и тратить почти что ни на что. Считайте, что вы уже получили распоряжение от правительства на это занятие и карт-бланш на расчеты с северными соседями. А дома в наших деревнях, отделанные норвежским сланцем, будут радовать советских крестьян и, соответственно, советский бюджет. Спасибо. Глава 6. За прошедшее лето в стране успели сделать очень много всякого, в основном, хорошего. Собрали очередной небывалый урожай, что в значительной мере было связано с появлением нескольких миллионов гектаров полей в степях Приртышья и на Дальнем Востоке. Мясо тоже небывалый урожай вырастили, но тут главным образом за счет резкого увеличения числа куриных ферм почти весь прирост пришелся на мясо птицы. То есть в СССР за счет кур прирост получился, а, допустим, Маньчжурия сильно приросла свининой, а Монголия – бараниной. Еще резко, чуть ли не вдвое за один год, выросли поставки куриных яиц, и в этом Вера сыграла существенную роль. То есть сама она кур выращивать не бросилась, а придумала яичную каретку, то есть ячеистую упаковку из картона. Изготовление ее было делом крайне несложным, в качестве сырья в основном использовалась макулатура, так что упаковка получилась еще и очень дешевой, а уж пользы от нее было ну очень много. И главной пользой стало то, что крестьянам стало очень выгодно производить яйца. Если раньше их было трудно довести хотя бы до райцентра, то теперь все проблемы с транспортировкой просто пропали. Но ведь не хлебом единым, и за лето специально назначенные люди успели сделать много полезного и по части зрелищ. Вообще-то русский народ к красоте всегда относился трепетно. В самой глухой деревне изба без резных наличников считалась нищенской, и постановление назначенного на должность наркома просвещения товарища Кафтанова по поводу приведения в порядок школьных зданий на местах приняли с изрядным энтузиазмом, подкрепленным, вдобавок, неплохой материальной основой. По факту основ этой основы возникло сразу три. Первый, конечно же, было развитие индустрии строительных материалов, так что в стране с кирпичом и цементом, а также с оконным стеклом и необходимой арматурой, стало если не отлично, то уже вполне терпимо. Второй основой стал резкий рост производства грузовых автомобилей, так что и доставить строительные материалы даже в самую глухую деревеньку стало не ахти какой уж проблемой. Ну а третьей основой стал рост числа доступных строителей за счет сокращения армии, и в результате в очень многих населенных пунктах старые деревянные здания школ были заменены на новые, кирпичные, с центральным отоплением, типовые здания. Изрядно подгоняемые лично товарищем Сталиным советские архитекторы создали много типовых проектов, и школ, и разнообразных клубов и домов культуры, так что в деревнях и небольших поселках появилось множество именно совмещенных построек, в которых актовый зал школы одновременно выполнял и роль местного клуба, да и библиотека была не только школьной, но и поселковой. А учреждения культуры ведь должны быть красивыми. Иногда, впрочем, красоту люди откладывали на следующий год. Кирпичные коробки люди собирались отделать снаружи камнем или плиткой уже следующим летом, но точно собирались. И для этого довольно много где местные власти размечали, а иногда и открыть успели, карьеры для добычи этого самого камня или строили небольшие заводы по производству керамической плитки. И по этому поводу Газплан даже был вынужден немного пересмотреть готовящиеся на 42-й год планы по добыче полезных ископаемых, ведь после того, как удалось свести воедино местные планы по добыче или производству отделочных материалов, стало ясно, что стране потребуется дополнительно от 2 до 3 миллионов тонн угля, а еще потребуется много всякого, производимого предприятиями химической промышленности, красок, например, а еще более, например, труб из перехлорированного полихлорвинила, а это ведь тоже дополнительный уголь. И по этому поводу Вере пришлось изрядно пободаться с наркомом угольной промышленности товарищем Вахрушевым. Потому что Василий Васильевич все силы прилагал к увеличению добычи угля каменного, а вот наиболее интересный Вере уголь бурый он рассматривал как временную вынужденную неизбежность и категорически не хотел наращивать рост его добычи. И в своих намерениях он получал полную поддержку в правительстве, ведь благодаря ему в прошлом году удалось полностью перевести старые торфяные электростанции на гораздо более качественное топливо, уже не так засоряющее и засирающее окрестности вонючим и довольно ядовитым дымом. Причем, тут уже нужно было сказать огромное спасибо энергетическому институту, а также лично товарищам Кржижановскому и Рамзину. Расход топлива на этих электростанциях сократился более чем вдвое, даже с учетом заметного повышения мощности этих электростанций. Дошло до того, что добыча бурого угля в Тульской области сохранилась только из-за личного распоряжения Иосифа Виссарионовича, которому Вера сказала, что без него придется просто закрывать химкомбинат в Бобриках. Однако одно дело – просто сохранить добычу, и совсем другое – ее нарастить. То есть все же добыча бурого угля росла, но лишь на Дальнем Востоке, где другого топлива на многие сотни километров вокруг просто не было. Однако в тех краях развивать химические производства было очень непросто, в том числе и из-за отсутствия людей, которые могли бы на новых заводах работать. И, опять же, возить оттуда продукцию все же получалось дороговато. А в плане производства того же хлорвинила Дальний Восток вообще выглядел малоперспективно просто потому, что с хлором там все было грустно и печально, и соль туда приходилось возить из Европы, главным образом из Соликамска и Березняков, где химуправление НТК выстроило два завода по выработке из отходов калийного производства поваренной соли. Впрочем, в целом отношения Веры и товарища Вахрушева были взаимовыгодными. Василий Васильевич по сути выстроил, главным образом силами и средствами своего наркомата, железные дороги до Воркуты и Нерюнгри, и возле Воркутинской дороги химпром выстроил и рудник по добыче исключительно ценной тяжелой нефти, и рудник по добыче титана с цирконием. А после того, как дорога к Нерюнгри пересекла Вильвы, уже Вера, приняв, по договоренности с угольным наркомом, под свое управление железнодорожные подразделения наркомата, потихоньку начала тянуть дорогу в сторону Алекминска. Очень потихоньку, прикрываясь строительством ГЭС на тамошних реках, включая постройку станции на 200 мегаватт на самой Алекме, но лелея мысль о том, что когда-то дорога дотянется до чуть ли не единственного к востоку от Байкала богатого соляного месторождения. Конечно, всеми этими делами она не лично занималась, но вот работать над всеми такими проектами ей приходилось с утра и до поздней ночи. И больше всего времени у нее уходило на подбор рабочих, которые все проекты химпрома будут воплощать. Ворошилов чуть ли не ежедневно передавал ей, не как руководителю химпрома НТК, а как зампреду ХКО, списки сокращаемых частей РК, в которых, по согласованию с Верой, особо указывал образование каждого из сокращаемых красноармейцев, военную профессию и многое другое, и для сортировки всей этой информации Вере пришлось создать отдельное подразделение в своем управлении. Сокращение армии происходило простым и незатейливым образом. Сначала специальные комиссии, в которые всегда входили уполномоченные сотрудники КГБ, проводили аттестацию всех командиров, начиная с комвзводов, затем не прошедших эту аттестацию просто увольняли, а вот прошедшие, они на службе оставлялись. Если в дивизии аттестацию проходило больше половины командиров, то дивизия просто кадрировалась, и на место уволенных назначались командиры из других подразделений. А если аттестацию не проходила половина и больше, то дивизия полностью расформировывалась, а прошедшие аттестацию командиры служили пополнением в кадрируемых частях. И результаты такой деятельности Клима Ефремовича сильно печалили. Из почти двух сотен дивизий, подлежащих сокращению, больше восьми десятков пришлось расформировать. Главным образом, по причине поголовного пьянства личного состава. А вот Лаврентия Павловича результаты проведенной работы уже радовали. Выдернув из расформируемых частей и неплохих командиров, и наиболее приличных бойцов, он уже к сентябрю сформировал почти 8 новых дивизий КГБ. И особенно его радовало то, что многие летчики или танкисты в этих дивизиях очень быстро превращались во вполне дисциплинированных и весьма умелых специалистов. Не все, но в подавляющем большинстве. Увольняемым из армии сотрудники КГБ предлагали совершенно добровольно попытаться воспользоваться еще одним шансом стать уважаемым защитником Родины, заранее извещая о грядущих требованиях по дисциплине и предстоящим методикам переобучения, а также о наказаниях для тех, кто условия выполнять не станет. В принципе, наказание-то было одно – окончательное увольнение, если, конечно, содеянное нарушителем не попадет под статьи Уголовного кодекса. Все равно около 20% на этапе переобучения отсеивались, но сам Лаврентий Павлович поначалу опасался, что нарушителей дисциплины будет гораздо больше. Весь сентябрь Веры прошел в жуткой суете. Приходилось одновременно заниматься множеством самых разных дел, в основном организационного плана, но к концу месяца все же получилось эти дела хоть как-то организовать и привести в определенный порядок. А с точки зрения самой Веры главным стало то, что вопрос с солью на Дальнем Востоке получилось решить относительно успешно. То есть поваренную соль для употребления внутрь все еще возили с солепромыслов в европейской части страны, а вот соль техническую, необходимую для выработки хлора, начали производить на месте. Не совсем на месте, ее теперь главным образом из Маньчжурии возили, а там ее просто в море добывали. Еще ее возили из-под Владивостока и из Кореи, и корейские поставки выглядели довольно забавно. Вагоны-солевозы в тот же Ушумун везли соль, а обратно, тоже соль перевозили. Просто в Корею везли соль пищевую, чистую, а из Кореи техническую, которую в пищу употреблять было можно, но противно. В морской соли было много хлористого магния, делавшего соль горькой, но соль-то была хлоридом и хлор из нее получался ну ничем не отличающийся от хлора из соли поваренной. Усилиями Кожижановского и Рамзина, последний спроектировал новый котел для сжигания бурого угля, в поселке Райчиха поднялась электростанция на 200 мегаватт мощности, а в перспективе, причем ближайшей, ее мощность должна была вырасти до 500 мегаватт. И, естественно, заработал выстроенный одновременно с ТЭС новый химкомбинат, полностью работающий на местном буром угле. И этот комбинат должен был производить в основном хлорвинил, потребность в котором росла не по дням, а по часам. Потому что в начале октября Вера придумала совершенно новую и исключительно перспективную вещь. Пластиковые оконные рамы, деревянные, безусловно, были гораздо дешевле, дерево в стране вообще копейки какие-то стоило, но уже первые изготовленные на лабораторном заводе образцы сильно впечатлили и строителей, и плановиков. Особенно сильно впечатлился Станислав Густавович, подсчитавший, сколько топлива на обогрев жилья можно будет сэкономить. Еще впечатлился Иосиф Виссарионович, которому Вера продемонстрировала, у себя дома, уровень звукоизоляции, который обеспечивал окно с трехслойным остеклением. Вера, ты, конечно, штуку придумала очень интересную, и то, что при закрытом окне вообще ничего не слышно с улицы, для детской комнаты вообще прекрасно. Однако не кажется ли тебе, что для страны это будет несколько дороговато? Совершенно не кажется. Потому что такую раму можно будет лет 20 вообще не красить и она за эти 20 лет на одной краске окупится. А еще, вы просто устроумеленно спросите, какая получится экономия на отоплении. И не в деньгах спрашивайте, а в тоннах угля или кубометрах природного газа. В любом случае в нашем климате тройное остекление экономически выгодно до широты Ростова-на-Дону, это в европейской части, а уж в Сибири и на Дальнем Востоке. Так что такая рама для страны получается очень выгодной, да и стоить она, после того, как фабрики по производству нужных профилей заработают, будет копейки. Если учесть затраты на перевозку леса и его обработку, то, пожалуй, в следующем году мы сможем расходы на изготовление таких рам сделать не более, чем вдвое против деревянных. Но все равно ведь дороже. Дороже, пока дело не дойдет до первой перекраски. А еще я мужа попросила подумать насчет станков для разделки профилей под рамы. Он уже что-то там в голове у себя насочинял и сказал, что на изготовление окон можно будет ставить хоть мужиков от сахи, хоть выпускников церковно-приходских школ, нужно лишь, чтобы руки у них из плеч росли, а не из задницы. Так что если принять во внимание то, что квалифицированных рабочих у нас в строительной индустрии сильно не хватает, ХМУ говорила, один вопрос, где собираешься столько хлорвинила брать? Тебе же еще весной для канализационных труб его не хватало. Весной, да, не хватало. Но сейчас завод в Райчихе уже потихоньку работать начинает. К лету он один канализационную промышленность нашу сырьем обеспечит, а ведь хлорвинил у нас 7 заводов производит. А ты точно ничего нового не придумаешь из него делать, а то, судя по твоей шустрости, и на следующее лето ты сможешь дефицит хлорвинила нам обеспечить, шучу. Делай свои рамы. Что-то специальное тебе для этого потребуется. Да, потребуется бериллий. Формы для производства профиля лучше всего из бериллиевой бронзы делать. То есть снова хочешь привлечь Александру Васильевну? Нет, хочу соседа привлечь. Я знаю, случайно знаю, про два месторождения бертрандита в США, которые пока ничьи и которые можно будет легко выкупить у правительства. Они не особо богатые, но тонн 50 бериллия лет за 10 оттуда выковырять получится. Причем даже не привлекая внимания санитаров. Что? Каких санитаров? Это шутка такая про книгу с названием «Как править миром, не привлекая внимания санитаров», изданную типографией больницы Кащенко. Интересные у тебя идеи и шутки забавные. А расходы на такие рудники? У меня в Америке есть немного денег, на рудники хватит. Но, я просто не помню, кто бы это сказать мог, кадры решают все, а у меня с кадрами как-то не очень. Я тогда Лаврентия озабочу, я его сама озабочу, да это и не особо к спеху. Еще было бы неплохо восточный Туркестан поковырять, я тоже знаю, где там бериллий водится. Даже не буду спрашивать, откуда ты все это знаешь, но ты про восточный Туркестан точно уверена? Они опять просятся в Советский Союз, и я теперь думаю. Правильно думаете. А если учесть, что у них министром обороны совершенно наш, русский человек, белогвардеец, русский человек, стоящий на социалистических позициях, это я тоже точно знаю. В очередной раз попробую тебе поверить, но если что, то исключительно под твою ответственность. Вы что, с Лаврентием Павловичем сговорились, что ли? Он под мою ответственность кучки всякого каждый день наваливает, и вы туда же. Отвечу, мне не жалко, и даже в чем-то лестно. Все же приятно, когда люди тебе доверяют. Обедать будете? У нас сегодня рыбный день. Ребята в командировку прилетели, мне таких хариусов привезли. А у тебя хоть когда-нибудь невкусный обед бывает? Давай, а я пока тебя по производству ракет поспрашиваю. В начале октября руководство Абвера испытало глубочайший когнитивный диссонанс, хотя никто там этого термина в жизни не слышал. Русские вывели свои войска из Латвии и Эстонии. Совсем вывели и, похоже, собирались проделать то же самое и в Литве. Причины такого поведения Сталина никто в Абвере не понимал, но все считали, что это очень подозрительно. Хотя некоторые предполагали, что все это связано с резким сокращением русской армии вообще, и даже, вполне возможно, с сокращением очень многих высших офицеров, которые по каким-то сугубо внутренним причинам перестали пользоваться доверием высшего руководства страны. В пользу последней гипотезы говорило то, что два командира дивизий, выведенных из Эстонии, куда-то исчезли, а командир, выведенный из Латвии дивизии, был отправлен в отставку. Тем не менее, с точки зрения военного руководства Рейха, это все же выглядело откровенной глупостью, поскольку открывало уже немцам свободный доступ в эти страны. Гитлер, правда, воевать там уж точно не собирался, искренне считая, что эти политические карлики вскоре сами попросят его покровительства и военного прикрытия. А вот в Советском Союзе вывод войск из Прибалтики оценивали совершенно иначе. Лаврентий Павлович, например, считал, что находящиеся там дивизии являются потенциальными смертниками, так как в случае войны их будет практически невозможно вывести, но и снабжать их необходимыми для ведения боев ресурсами тоже окажется делом практически невозможным. А вот использовать эти войска для охраны собственных границ он считал делом, наоборот, крайне перспективным. Все же в Прибалтику были введены лучшие части РК, и там по крайней мере с дисциплиной все в порядке было. А то, что некоторые командиры уровню дивизии не соответствовали, так это было проще исправить уже на своей территории. Причем исправлять требовалось не только командиров. Лаврентий Павлович очень не доверял бойцам, набранным из местного населения, то есть не совсем местного, а набранным в СССР латышам и эстонцам. И, как показала практика, в своем недоверии он не ошибался. При выводе войск дезертировала примерно треть состоящих на службе в РК эстонцев и четверть латышей. Искать дезертиров никто на иностранной территории не стал, но выводы руководство РК сделало, и всех оставшихся в армии прибалтов срочно перевели служить в Сибири на Дальний Восток. А вот начавшийся 6 октября вывод частей РК из Литвы Лаврентия Павловича изрядно удивил. При численности частей в 25 тысяч бойцов и командиров генерал Коробков заявил о перемещении через границу более 40 тысяч человек. Просто потому, что с частями РК в Советский Союз направился и почти весь гражданский персонал, набранный как раз из местного населения, и практически все гражданские собрались переезжать в СССР со своими семьями. Сам Александр Андреевич после завершения вывода в конце октября дал по этому поводу Лаврентию Павловичу обстоятельное пояснение. «Я счел, что бросать там людей, которые честно работали для нас, было бы непростительным. Местные власти наверняка устроили бы им террор, в лучшем случае по тюрьмам рассадили бы, а они работали неплохо, и дальше так же работать не против. Тем более, что уже поняли, у нас и зарплата выше, и условия жизни лучше. А что до растущего в Прибалтике национализма, вы знаете, у литовцев какой-то национализм по хуторам распространяется, а рабочий класс, он в этом плане вполне нейтрален. Я не скажу, что весь пролетариат там на нашей стороне, но вот вредить они нам точно не станут. К тому же люди видят, как к литовцам относятся в той же Белоруссии. А насчет дезертиров. Приказ о том, что искать их за границей не следует, я получил и даже огласил в частях. Но могу с удовлетворением отметить, что из примерно 4500 литовцев дезертировать решилось не более 20 человек. И мы их не разыскивали, однако до меня дошли сведения неофициальные, что благодаря бойцам литовского происхождения живыми мы бы их и не нашли. Я уж не знаю, кто распустил в частях слух, что мы войска выводим временно, для подготовки освобождения Мемеля, но, хорошо, Александр Андреевич, есть мнение, что вашу дивизию мы немедленно распустим, но ведь и на ее базе создадим новую дивизию войск КГБ. Я бы хотел предложить вам должность командира 42-й дивизии КГБ, что, конечно, потребует определенной переподготовки без отрыва от службы, конечно, в первую очередь потому, что у нас нет дивизионных комиссаров и вам придется на себя и политработу принять. Я согласен. Вот и отлично. Приказы по дивизии о вашем назначении будут подготовлены уже сегодня, а вы сейчас займитесь вопросами передислокации дивизии, причем срочной передислокации, в учебный центр в Краснохолм под Оренбургом. Казармы и все остальное, для размещения дивизии необходимое, там оборудованы, два полка уже находятся в дороге у вас с авиацией. Какие отношения? Ну, я знаю, что самолеты летают в небе. Ясно. В дивизию КГБ входит отдельный авиаполк. Сегодня уже поздно, но завтра утром вы отправитесь в Монино, там познакомитесь с командиром полка. О работе с авиаторами уже под Оренбургом обучитесь, причем учиться нужно будет очень быстро и очень тщательно. Еще я попрошу вас до завтрашнего вечера предоставить мне список командиров, которые, по вашему мнению, полностью соответствуют высокому званию командира частей КГБ, и их мы вам оставим под вашу личную ответственность. А остальных мы еще отдельно проверим, в любом случае никаких репрессий по отношению к ним не будет, но, сами понимаете, у нас имеются определенные требования, и если вы не захотите брать на себя ответственность хоть за кого-то, никаких к вам лично претензий тоже не будет. Мы прекрасно понимаем, что комдив просто не в состоянии лично знать всех командиров своей дивизии и уж тем более нести за них персональную ответственность. И да, комиссара Лыкова мы в любом случае из дивизии убираем. Все занимались своими делами. Рабочие работали, крестьяне тоже без дела не сидели, руководство всех уровней руководило всяким. А Вера Андреевна Синицкая, вернувшаяся 3 ноября из поликлиники, находилась в чувствах весьма противоречивых. Одновременно радуясь и приходя в ужас, но радуясь все же гораздо больше. Вечером она поделилась радостью с Витей, добавив: «Я думаю, что нам будет очень непросто, но мы обязательно справимся», на что Виктор, хмыкнув, ответил: «А я вообще не могу представить себе ситуацию, в которой ты бы не справилась». Лаврентий Павлович, уже поздним вечером вернувшийся домой, тоже был порадован, и его вердикт был попроще: «Я очень за тебя рад и даже в чем-то завидую, но ни на секунду не сомневаюсь в том, что ты всегда найдешь, кого заставить работать. Так что ты в Пирогово на зиму переезжать еще не собралась? Насколько я знаю, дом там уже полностью готов». «Да, там сейчас Витины родители поселились. Мария Николаевна сразу же в Пироговскую больницу работать устроилась, Петр Сергеевич в Мытищах вроде уже место нашел. Так что дом под присмотром, но нам туда переезжать вроде смысла нет. Вите оттуда на работу ездить не очень удобно, а уж мне. Тебе для работы только телефон теперь нужен и кресло поудобнее». «А я к чему спросил-то? Туда через неделю уже линию ВЧ дотянут, так что если надумаешь свежим воздухом подышать, то никаких препятствий не будет. Вот только мне рыбку с Байкала и Енисея что-то не возит, но это я точно переживу. Да и меньше с тобой собачиться буду». «Да, завтра у товарища Сталина совещание по авиации. Тебе есть что сказать? Во сколько?» «Значит, есть. В 6 вечера». «Ну, до завтра. Сладких тебе снов и спокойной ночи. Зараза ты наша ненаглядная». Глава 7. На совещании по авиации рассматривались и вопросы, касающиеся собственно авиации, и отдельное внимание товарищ Шапошников обратил на назначение и структуру дивизионных авиаполков, то есть полков, включаемых в состав каждой дивизии КГБ, а начальник генштаба пока еще не совсем ясно представлял, почему выбрана такая неправильная, по его мнению, структура полков и зачем они в дивизии вообще нужны. Но все непонятные вопросы разъяснил Лаврентий Павлович. Дивизии КГБ сейчас предназначены главным образом для охраны наших границ, и каждая дивизия отвечает за свой участок, но отвечает полностью, поэтому в зависимости от сложившейся ситуации ей может потребоваться срочная помощь с воздуха. Именно срочная, когда времени на согласование работы с дивизиями авиационными просто не будет, и для этого у командира дивизии всегда под рукой есть свой авиаполк. Но так как заранее предсказать возникающие задачи никто не может, то в дивизионном авиаполку мы решили иметь все типы самолетов. Именно поэтому в полку две эскадрильи истребителей, одна – штурмовиков и одна – ближних бомбардировщиков. С учетом того, что по возможностям машины частично взаимозаменяемы, то для решения любой возникшей задачи может быть задействовано по крайней мере две, а чаще три эскадрильи. Чуть поподробнее пояснить можете? Если возникнет задача по отражению вражеского авианалета, то могут быть задействованы как истребители, так и штурмовики. При необходимости штурмовки вражеских позиций кроме собственно штурмовиков может применяться и одна эскадрилья истребителей, а в роли бомбардировщиков мы можем применять и штурмовики, и истребители обоих типов. Вот как раз вопрос о том, почему в полках вы в обязательном порядке используете два разных типа истребителей. Просто потому, что истребителей реактивных у нас пока острая нехватка, по факту мы даже все необходимые авиаполки ими укомплектовать пока не можем. И по этой же причине в авиадивизиях истребительные полки также пока формируются в смешанной комплектации. НТК обещает в следующем году нарастить выпуск реактивных машин до 2 в сутки в Комсомольске и, скорее всего, начнет их производство в Верхнеудинске, но за последнее НТК пока поручиться не может. Но смешанная комплектация, мне кажется, очень сильно усложнит снабжение. Не столь сильно, как может показаться на первый взгляд. Эскадрильи с самолетами разных типов предполагается базировать на разных аэродромах, тем более что и требования к качеству этих аэродромов сильно различаются. Это касается и приданных авиаполков, и авиадивизий, и хочу заверить, что проблемы со снабжением, а также с ремонтными мощностями мы уже практически решили. Сейчас по такой же схеме товарищ Баранов начал менять структуру ВВС РК, и мы в этом оказываем ему серьезную методическую помощь. А помощь техническую, я думаю, что представители НТК смогут лучше обрисовать текущую ситуацию. Мы вернемся к этому вопросу, а сейчас я бы хотел прояснить вот что. В КГБ на западной границе сосредоточено 24 дивизии, то есть получается, что мы располагаем на всей ее протяженности менее чем 500 истребителей. В дивизиях, да, но мы также расположили в некотором удалении от границ, но при необходимости все это может быть передислоцировано буквально за пару дней. В общем, три истребительных дивизии, в составе которых имеется еще столько же машин. И никто не отменял того факта, что ВВС РК пока под сокращение не попадают. Но все части товарища Баранова дислоцированы в тылу. По уставам каждая эскадрилья авиачастей КГБ кроме основного аэродрома базирования должна иметь и минимум 3 запасных площадки, и все эти площадки уже готовы. И, предвидя следующий вопрос, сообщу. У нас сейчас в западных округах 24 дивизии, то есть почти 400 тысяч бойцов, не считая более чем 60 тысяч пограничников, но к быстрой передислокации уже подготовлено еще 8 дивизий. А к середине весны у нас будут доведены до полной боеготовности уже 48 мотопехотных дивизий. Есть веские основания считать, что до мая враг боевые действия не начнет. Раз вы имеете основания так считать, Борис Михайлович внимательно посмотрел на Берию, что-то прокрутил в голове, кивнул своим мыслям, то мы обязаны до мая закончить реорганизацию РК. Но вы сейчас заняты обучением новых частей и подразделений КГБ, поэтому, насколько я понимаю, переобучением наших частей должен руководить Генштаб. Я думаю, вмешалась Вера, что мы не имеем права тут делить обязанности, а должны вместе решать общие задачи. Насколько я знаю, КГБ сейчас очень сильно помогает частям РК по части фильтрации командного, да и рядового состава. Вера Андреевна, мы высоко ценим ваше мнение, начал было Шапошников, но столь сильное сокращение. Борис Михайлович, но вы же сами понимаете, от всей этой пьяни в рядах РК вреда куда как больше, чем пользы. И горластые крикуны, ни хрена не понимающие в том, что должна делать наша армия. А вы понимаете, я понимаю одно, бойцы должны уничтожать врага, не помирать за счастье трудового народа, идя в полный рост на пулеметы, а жить и работать ответственно. А под ответственностью я понимаю, например, то, что продемонстрировали войска КГБ во время финской кампании. При собственных безвозвратных потерях в районе 5000 человек, а я безвозвратными считаю и раненых, которые после излечения не смогли продолжить службу, они уничтожили свыше полусотни тысяч финнов. В то время как единственный полк РК, в операции успевший поучаствовать, потерял более половины личного состава, и вот последнее я считаю образцом безответственности. Хорошо, правильно подготовленный боец, соблюдающий дисциплину и строго придерживающийся боевых уставов, для армии гораздо ценнее целого отделения шалопаев, а то и взвода. Потому что взвод такой просто погибнет за бесплатно, и нам еще придется расходы на похороны нести, а вот правильно обученный боец и сам выживет, и врага уничтожит. Это все эмоции, миролюбиво заметил Иосиф Виссарионович, но, может быть, вы сможете нам посоветовать, как правильно подготовить 2 миллиона бойцов, остающихся в рядах РК, так я и советую. По опыту обучения студентов я сделала для себя простой вывод, поддержанный, кстати, всеми преподавателями университета и полностью оправдавшие себя на практике. Если в группе из двух десятков человек хотя бы двое, разгильдяи и двоечники, то общая успеваемость в группе снижается в разы. Простой пример. До зачистки университета средняя успеваемость по техническим факультетам плавала в районе удовлетворительно даже с учетом того неприятного факта, что назначенцам преподаватели были вынуждены ставить явно завышенные оценки. А когда всех разгильдяев из университета убрали, то средняя успеваемость поднялась до среднего между хорошо и отлично, а в прошлом выпуске число выпускников с красными дипломами превысило уже 60%. Так вот, в армии будет то же самое. Если вычистить из рядов РК пьянь, карьеристов и дураков, кои составляют половину ее численности, то качество боевой подготовки сразу же поднимется в разы. Боевой и политической подготовки, поправил Веру Климент Ефремович. Нет, только боевой. Потому что про политическую. Вера Андреевна, мы это с вами потом обсудим. Сейчас у нас в повестке дня вопросы по авиации стоят. У вас именно по авиации есть что сказать? Если борьбу с авиацией противника включать в рассмотрение, то есть, вы правильный вопрос затронули. Мы вас слушаем. Как вы все, вероятно, знаете, большинство танков у нас – полное говно. Вера Андреевна, прервал ее речь Лаврентий Павлович, извините, погорячилась. Они у нас – полное дерьмо. Вера Андреевна, мы обсуждаем авиацию, недовольно сообщил ей Иосиф Виссарионович. А я как раз про нее. Из примерно 12 тысяч Т-26 разных выпусков около 7 тысяч мы сейчас потихоньку превращаем во что-то относительно полезное, но почти 5 тысяч настолько уже ни на что, кроме металлолома непригодны, то есть в качестве танков ни на что непригодны, но с минимальными доработками типа замены двигателя и мелкого ремонта ходовой на их базе можно сделать вполне себе самобеглые коляски, то есть самоходные зенитные установки. В Чите уже этот вариант опробовали, из двухбашенного танка там сделали вполне боеспособную зенитку с нашим вариантом Бофорса. Причем после проведения дополнительных работ по замене гусениц получилась машина, способная сопровождать колонны на марше со скоростью свыше 40 км в час с запасом ходя до 300 км. Если гусеницы не менять, что стоит хотя и не очень дорого, но все же известных затрат требует и, что сейчас важнее, приличного времени, то скорость до 30 км. По моим прикидкам, до весны можно будет провести подобную модернизацию минимум 2000 старых консервных банок. А что мешает вам заняться этим без вынесения вопроса на рассмотрение комиссии ХКО? Поинтересовался Сталин. Всего две вещи. Во-первых, руководство РК всячески препятствует передаче этого металлолома на заводы МТК, поскольку разбитые машины в частях используют как склады запчастей. А во-вторых, нам пока не удалось договориться с Лазарем Моисеевичем в приоритете в перевозках этого хлама на наши заводы. Заводы-то у нас почти все за Уралом, вести ВЕ это, по его мнению, далеко и невыгодно. Надеюсь, товарищ Ворошилов к завтрашнему утру оповестит танковые подразделения РК о недопустимости хранения в парках нерабочих машин, довольно сердито ответил на веренные претензии Иосиф Виссарионович. А с Лазарем Моисеевичем, раз он здесь не присутствует, я решу все вопросы после завершения заседания комиссии. У вас, Вера Андреевна, все, по зениткам все. А по самолетам я бы предложила передать в МТК авиационное КБ товарища Яковлева. Вы имеете в виду его новый истребитель, решил уточнить Петр Янович. Я не буду уточнять, в чем я имела этот самолет, но вот телеуправляемая машина на его базе мне кажется довольно перспективной. То есть то, что Александр Сергеевич предложил, это вообще за границей добра и зла, но если его заставить поработать со специалистами Фрязинского института, то вместе они могут и что-то достойное вымучить. А могут и не вымучить, могут, но если мы не попробуем их скрестить в таком проекте, то никогда и не узнаем. А так как самолетик у Яковлева получился действительно копеечный, ничего себе копеечный, почти в 90 тысяч, то ли возмутился, то ли восхитился товарищ Баранов. Даже паршивый эсминец, который такой самолет потопит с гарантией, врагу куда как дорожки встанет. А если он с тонной взрывчатки крейсеру в борт ударит, а он разве тонну поднять сможет, удивился Петр Янович. Вот для этого нам Александр Сергеевич живьем и нужен. Сколько времени вам потребуется, чтобы из машины товарища Яковлева сделать телеуправляемый самолет? Строго спросил Сталин. Если брать самолет в нынешнем виде, то пара месяцев, если допиливать до летающей однотонной бомбы, то, думаю, не больше полугода. Но есть еще парочка интересных вариантов, правда о них я по срокам вообще ничего сказать пока не могу. Мне сначала нужно товарища Яковлева внимательно потрясти, допрос ему учинить третьей степени с пристрастием. Это как? Как-то наивно решил уточнить Климент Ефремович. Это очень страшно. Я привяжу его к стулу, а напротив красивые полураздетые женщины будут пить чай с пряниками, но ему пряников не давать. А полураздетые-то зачем? Со смехом решил уточнить Лаврентий Павлович. А чтобы он осознал, что его они даже мужчиной не считают. Действительно, жестоко, хмыкнул товарищ Ворошилов. А что по поводу нового самолета нам скажет товарищ Баранов? Решил уточнить вопрос Сталин. Машина неплохая, в маневренном бою практически не уступает самолету конструкции Сухого, при том, что он обходится более чем в четверо дешевле. А я вообще против того, чтобы принимать это тряпичное дерьмо на вооружение, резко возразила Вера. Мы недостаточно богаты, чтобы покупать дешевые вещи. В бою с истребителями да, они имеют примерно одинаковые характеристики, но против бомбардировщиков. Ракеты, устанавливаемые на сушках, сбивают вражеский бомбардировщик с вероятностью свыше 50%, причем практически без риска самому попасть под обстрел, а эта же ракета, установленная на Як, с вероятностью в те же 50% сожжет сам истребитель. А сейчас наши инженеры заканчивают разработку новой, уже самонаводящейся, ракеты, у которой вероятность попадания по врагу составит не менее 80%, в том числе и против вражеских истребителей. Я слышал, что ракета может получиться очень дорогой, решил уточнить Петр Янович. Да, примерно 10 тысяч, плюс-минус копейки. Но и в этом случае стоимость сбития вражеского самолета составит в среднем 1012-14, то есть чисто по экономике мы будем в огромном выигрыше. Аргумент веский, отреагировал Сталин. Вера Андреевна, а какова вероятность того, что до середины апреля эта ваша новая ракета будет готова к производству? Она уже готова, сейчас просто систему наведения допиливают. Там две доработки нужно закончить. Одна, это чтобы ракета ни при каких обстоятельствах наши самолеты не сбивала, а вторая, чтобы в случае промаха ракета не падала на землю и там разрушений не учиняла. Ну хорошо, Петр Янович, подготовьте приказ о передаче КБ Яковлева под управление Вере Андреевне. Не мне, а управлению авиастроения НТК. Нет, именно вам. Вы же сами недавно говорили, что под вашу ответственность можно просто кучу всякого навалить. Вот вам и еще одна кучка будет. Сталин чуть ли не в открытую смеялся, то есть сдерживался, но глаза его внутренний смех выдавали. Вы нам пообещали новое, по сути, оружие, и мы от вас, именно от вас, создание этого оружия в оговоренные сроки и ждем. Вроде все вопросы рассмотрели, тогда давайте закончим на этом, а вас, Вера Андреевна, я попрошу ненадолго задержаться. Ох и взгреет ее товарищ Сталин, высказал свое мнение Петр Янович Клименту Ефремовичу, когда они вышли из кабинета. Вряд ли, пожал плечами Ворошилов, ведь про зенитки она кругом права, и про поломанные окончательно танки тоже, а если она пообещала к весне 2000 зенитных самоходок изготовить, то мы наверняка минимум 2000 и получим. А где она пушки-то возьмет? И я уже про снаряды не говорю, а я не знаю, но она точно знает, где-то в недрах НТК, там очень много чего интересного делается такого, о чем вообще никто даже не догадывается. На той неделе НТК в Нахабино новые броневики показывал, со спаренными зенитками по 23 мм, по весу, как легкий танк, а по скорости, как грузовик ГАЗ. И, что интересно, заявлены были производственные мощности на 6000 таких машин в год, а неизвестно ни то, где эти машины выпускать будут, ни даже то, когда и где это чудо проектировали. В Подлипках-то со своей мелкокалиберной зениткой так и не справились, за год изготовили едва 60 штук, а где-то в НТК 12 тысяч в год делать собираются, и ведь сделают. А вот как, на самом деле вера к производству артиллерии, ни зенитной, ни какой-либо иной, отношения вообще не имела, то есть лично и персонально не имела, если не считать того, что лицензию на Бофорс у шведов добыла. Но ведь вместе с лицензией она технологию производства не получила, и даже ее не просила. Всем таким производством в НТК занимались совершенно другие люди. Большей частью, молодые инженеры, выпускники МФТУ и нескольких других институтов подобного профиля. Молодежь вера к подобным работам привлекала по тем соображениям, что не набравшиеся опыта молодые специалисты чаще всего не знали, как сделать правильно и, что было иногда еще более важно, не знали, что так делать нельзя. Им ставили задачу, и они ее решали, то есть занимались процессом ее решения, совсем не обязательно получая удовлетворяющий всех результат. Но в НТК уже Валентин Ильич ввел строгое правило – за провал работы людей не наказывать. Хотя вера довольно специфический вид наказания и внедрила. Тех, кто работу завалил, в торжественной обстановке награждали орденом рукожопа, избавиться от которого можно было лишь работу все же выполнив. И разработчики 23-миллиметрового зенитного автомата в процессе работы успели получить по все три степени этого ордена, но работу до ума все же смогли довести и заслуженно получить аннулирующие прежние достижения уже государственные ордена Трудового Красного Знамени. А разработчики бронеавтомобиля обошлись всего лишь одним-двумя почетными званиями, зато после завершения разработки половина из них получили по два ордена. Один – за сам броневик, а второй – за успешное строительство и запуск серийного завода аж в Хулун-Буире. Понятно, что в СССР мало кто вообще знал о существовании этого завода, а Валентин Ильич, когда поинтересовался у Веры, какого черта ты завод вообще за границей строишь, получил простой и исчерпывающий ответ. О нем даже в НТК знает человек 10, кроме тех, кто его, собственно, строит. А уж враги о таком заводе даже подозревать не смогут, просто потому что для них Монголия – страна диких кочевников. К тому же сейчас монголы варят просто превосходную броневую сталь с молибденом, ванадием и лантаном, так зачем ее далеко в виде слитков-то возить, проще уже в готовых изделиях. А моторы для этих броневиков мы через всю страну возить будем, и это, по-твоему, лучше. Моторы на читинском танкоремонтном делаются, так что их тоже возить близко получается. И пушки на заводе в Оловянной, там вообще все рядом получается. Вот чем дальше, тем больше я тебе удивляюсь. Вроде бы женщина как женщина, но как ты вообще умудряешься народ завлекать на работу во всякую тьму-таракань? Для тех, кто научился работать с дальневосточными пионерами, такие задачки вообще плюнуть и растереть. Вы бы и сами справились, просто ленитесь, раз я и без вас все делаю. Вера Андреевна в свое время очень любила фильм «Девушка с характером», а еще она прекрасно понимала, почему этот фильм вообще сняли. Просто в СССР прикладывалось много усилий по промышленному развитию Дальнего Востока, но нанимавшиеся на стройки мужчины в большинстве своем там не оставались, и главной причиной этого была невозможность создать там семью. Из-за острого недостатка на Дальнем Востоке молодых девушек это стало очень серьезной проблемой, и Вера, заняв очередную должность в НТК, принялась решать эту проблему заранее, просто отправляя мобилизованных по закону школьниц в создаваемые на Дальнем Востоке самые разные училища, настолько массово отправляя, что уже году так к 37-му очень многим парням стало ясно, что проще всего найти вторую половинку можно именно там. В результате такой политики молодое население в Забайкалье и на Дальнем Востоке росло очень быстро, что позволяло еще быстрее строить там всякое разное, и еще больше людей туда привлекать. Тем более, что в НТК уже лет 10 действовало простое правило. Чем дальше от Москвы, тем лучше жилищные условия. И не только жилищные, товарное наполнение магазинов в отдаленных регионах тоже было куда как лучше, чем даже в столице. А уж уровень заработной платы настолько отличался, что наплыв желающих переехать в отдаленные регионы заставил правительство даже ввести определенные ограничения на переезд туда людей. Но ограничения были довольно мягкими. По сути дела требовалось лишь иметь востребованную профессию и определенный уровень квалификации, что привело и к большей заинтересованности молодежи в получении профессионального образования, но вот вопрос с привлечением в дальние края специалистов теперь вообще практически отпал. Правда, кино это уже не сняли, но это Веру совсем не расстроило, потому что с кино в стране стало гораздо лучше, чем во времена Веры Андреевны. Фильмы теперь в большом количестве снимались на множестве областных студий, и с развитием телевидения, хотя пока еще в довольно ограниченных масштабах, началось массовое производство фильмов именно телевизионных, от обычных отличающихся тем, что они, как правило, были сильно непохожими по хронометражу, самые-самые короткометражки были минут по 10, и такие составляли чуть ли не четверть производства, а некоторые уже делались многосерийными, и тут рекорд составил уже 9 45-минутных серий. Конечно, большая часть фильмов особо интересными не были, хотя откровенный шлак все же комиссии радиокомитета, который теперь был вынужден возглавить по совместительству нарком просвещения товарищ Кафтанов, на экраны не пропускали, но было немало и весьма неплохих фильмов, и, по веренным ощущениям, в стране только на большой экран выходило в несколько раз больше картин, чем в прошлой жизни. А так как выходили и неплохие картины о жизни на Дальнем Востоке, то и специалисты разного уровня проявляли интерес к тому, чтобы эту жизнь увидеть не только на экране. А товарищ Чайбалсон со своей стороны все веренные инициативы всячески старался поддерживать, ведь то, что товарищ Сталин сумел выбить из товарища Мао признание независимости Монголии, вовсе не означало, что китайцы с этим быстро смирятся. И иметь определенные гарантии по обеспечению собственной безопасности он считал делом крайне полезным. Хотя бы потому, что Мао, одержав победу над Гоминьданом, столкнулся и новой проблемой. Огромная армия Китая хотела хотя бы жрать от пуза, а вот у китайского правительства средств на удовлетворение их хотелок просто не было. А о том, что у Советского Союза проблем хватает на западной границе, товарищ Чайбалсон знал даже слишком хорошо. Глава 8. На утреннем импровизированном совещании 7 ноября Сталин, после того как Молотов быстро сообщил о предложении Швеции, повернулся к Берии. «Лаврентий, ты нам вкратце о международном положении расскажи, я хочу понять, что же кроется за предложением этого господина Гюнтера и почему министр иностранных дел вообще так срочно в Москву примчался». «Да ничего особого не скрывается», — хмыкнул Лаврентий Павлович, «просто Густав этот пятый хочет отрастить очень большое седалище и усесться на 3 стула разом». Премьер Хансен эту идею продавил в правительстве, потому что даже их новая сканская линия обороны вермахту максимум на день штурма, а тут появляется шанс вовсе не воевать. Вероятно, шведы что-то новенькое разнюхали о намерениях Гитлера и решили такой соломки подстелить. Это-то и так понятно, но вот причины того, что их как петух жареный в жопу клюнул. Давай про общую обстановку. Только быстро, скоро уже парад начнется. Ну быстро, так быстро. Хреновое для нас международное положение, американцы довольно сильно Гитлера поддерживают. Неофициально, но вот поставки нефти из США в ВИГО сейчас втрое превышают потребности Испании, еще и каждый третий танкер британский разгружается или в Испании, или даже во Франции. Британцы тоже вроде как маскируются, эти танкеры то под флагом Индонезии идут, то вообще какие-то южноамериканские, но страховки у них лойдовские, у нас там клерк прикормленный работает. С топливом понятно. Еще американцы поставляют моторы для грузовиков. По нашим подсчетам до 100 000 за этот год уже отгрузили опять через Испанию. Но вот моторы авиационные не поставляют. Тут уже чисто корпоративные интересы американских моторостроителей. Внутренний спрос на самолеты у американцев довольно высокий, так как продажи готовых самолетов за границу растут быстро. И в Германию, для Германии это слишком дорого, да и, как старуха выражается, Гитлер поддерживает отечественного производителя, для него иностранные самолеты, как красная тряпка для быка. Еще идут поставки всякого в Германию из Южной Америки, в основном каучук. Из металлов пошли большие поставки вроде как металлолома, по контрактам поставлено уже 300 000 тонн, но наши специалисты говорят, что это скорее всего не рельсы, а ржавые в рейх идут, уж больно объемы поставок велики. И руду железную из Штатов в Германию везут, хотя и не очень много. Интересно, откуда Гитлер на все это деньги берет? Поставки большей частью в кредит ведутся, но у Гитлера находятся и товары для встречных поставок, плюс деньги, которые он с евреев собрал, там суммы очень приличные, в основном драгоценности, Золото в США довольно много аукционов идет теперь с антиквариатом, картинами, другими предметами роскоши неизвестного происхождения. Со шведами, кстати, он как раз золотом расплачивается. Со шведами, шведы из продукции машиностроения в Германию сейчас поставляют в основном подшипники. Почти все авиамоторы на шведских подшипниках в Германии производятся. Сволочи. Еще какие. Но вот старуха говорит, что сволочи они для нас полезные. Подшипники у них сейчас чуть ли не лучшие в мире, но производство небольшое, и немцы, заложив в свои конструкции шведские части, не смогут при необходимости резко увеличить выпуск тех же самолетов. То есть смогут, конечно, но, я эту информацию у наших спецов уточнил, с германскими подшипниками ресурс авиамоторов у них упадет вдвое. Так что не будем шведам мешать. Пока они подшипники немцам поставляют, у Гитлера свое производство не развивается. Но если у них с Гитлером все так прекрасно, не так уж и прекрасно. Немцы считают, что шведы на поставках в Германию слишком уж наживаются. Опять же почти всю железную руду нам продают, а не в Германию. Сканскую линию они в режиме ошпаренной кошки ведь не просто так строили. Опять же армию увеличили значительно. Вроде они целых 26 тысяч человек дополнительно под ружье поставили, 28, но это всего лишь две неполных дивизии. Если что, то немцам, конечно, это определенные неудобства создаст, однако не особо критичные. Они в Норвегию перевезли три дивизии только французского формирования. Вероятно, именно поэтому Густав и задергался. А почему тогда? Это-то объяснимо. Снова в разговор вступил Вячеслав Михайлович. Правительству подписывать договор о фактической оккупации собственной страны по политическим причинам невозможно, а так получается, что два совладельца нескольких компаний просто договариваются о расширении возможностей по защите собственных предприятий, и получится, что это не межправительственный договор, а между, как Вера Андреевна говорит, хозяйствующими субъектами. А короля шведы уважают, и пользу компаний этих для страны все шведы ощущают. Густав же все доходы на общественные нужды тратит. Школы, больницы, театры там всякие и парки культуры и отдыха. ЦПКО, вот только имени кого, непонятно, мрачно пошутил Сталин. Можно и так сказать, таких парков король за последний год 4 основал. Но вопрос-то не в этом. Формально правительство как бы ни при чем остается, но и лично я думаю, некоторые основания так думать у меня все же нашлись, что Густав не столько от Гитлера прикрыться хочет, сколько от его коллеги с островов Георга VI. «У нас с Туманного этого Альбиона никакой информации по этому поводу нет», — заметил Берия, «но это не значит, что ее нет у шведов. Ведь не просто же так они просят договор подписать до 12 числа. В принципе, успеть мы успеем. А чем договор обеспечить, у нас есть», — решил уточнить Молотов. «То есть я знаю, что у саамов размещены 4 дивизии РК. Можешь знать даже про 5, 3 уже полностью кадрированные и 2 в процессе реорганизации», тут же уточнил Берия. «А вот про что тебе знать не надо, так это про 3 дивизии КГБ и 3 отдельных авиаполка, которые до конца года в отдельную авиадивизию развернутся, и не буду знать. Но тут возникает небольшая коллизия. Формально Вера Андреевна не имеет права распоряжаться. Это ты, Вячеслав, верно заметил». Сталин на секунду задумался. «Но по постановлению о главных конструкторах старухи звание генерал-майора уже вроде присвоено. Генерал-майора войск химической защиты», уточнил Лаврентий Павлович. «Еще в июне, хотя, мне кажется, ей об этом сообщить мы забыли. А наш, так сказать, хозяйствующий субъект должен обладать правом. Присвойте ей генерал-лейтенанта», подал идею Вячеслав Михайлович. «Да хоть генерал-полковника». «Вячеслав, тут ведь дело в том получается, что в случае чего старуха станет официально главнокомандующим шведской армией, одной из двух, наравне с Густавом.